Александра добралась до бабы Клавы и тихо с ней поздоровалась. Старая береза над соседним памятником зашелестела под внезапно налетевшим ветром, обдав Александру дождем и жесткими листиками, похожими на золотые монеты. Александра усмехнулась. Баба Клава, как всегда, выражала ей неудовольствие. Не было случая, чтобы бабушка за что-нибудь похвалила Александру. Все она делала не так. Всегда была нерасторопна и неумела, никогда не могла соответствовать высоким бабушкиным идеалам. Наверное, бабе Клаве казалось, что именно так нужно воспитывать детей, чтобы из них вышел толк. Наверное, она считала, что если все время указывать человеку на его ошибки и промахи, он перестанет их делать. Но Александра все время ее подводила. Промахи следовали один за другим. Она хорошо училась, зато совсем не хотела шить, а это при более чем скудных финансах было просто необходимо. На даче ленилась полоть, забиралась под вишню и подолго смотрела в траву, где копошились муравьи и божьи коровки. Бездомные собаки со всего района ждали ее у подъезда, и она раздавала им по частям собственный завтрак и носила в ветлечебницу их многочисленных щенков, а потом слонялась по подъездам, пристраивая их добрым людям. Баба Клава запрещала ей близко подходить к собакам и сразу после школы усаживала ее за уроки, а потом за шитье или вязание. Им нужно было на что-то жить. Пенсии хватало только на хлеб. В 10 лет Александра вовсю шила фартуки на продажу в какую-то артель, шила и сочиняла истории. Шила и мечтала о том, как у нее будет собака, а у собаки смешные толстые щенки. Шила и думала о Лете и море, которое видела по телевизору. В 16 лет она уже работала на почте, а в 17 перепечатывала на древней пишущей машинке чьи-то курсовые работы. Но бабушка все равно была недовольна. Так Александра и выросла, сознавая собственное несовершенство во всей его полноте. «Привет, бабуль», — сказала она негромко, — «это я». Пристраивая цветы, она сокрушалась про себя, что они покупные, а не сдачи. Покупных цветов бабушка не любила, жалела истраченную впустую деньги. И приехала внучка не вовремя, во второй половине дня. Кто же на кладбище под вечер едет? Да нет, нет, все Александра делала неправильно. Мокрой тряпкой она протерла скромный памятничек с овальным портретом. Баба Клава строго и неприязненно смотрела, как внучка наводит порядок на оскудевшей осенней могилке, засыпанной листьями. «Ну, я к тебе теперь, наверное, только весной приеду», — сообщила Александра портрету. «Не сердись». «Водитель, должно быть, заждался в машине», — подумала Александра, да и следующая съемка приближалась неотвратимо, поэтому она заторопилась и вскоре ушла. С дорожки еще раз взглянула на бабушку Клаву. «Как это вышло, что я ни разу у нее не спросила, любит она меня или нет?» — думала Александра. Дождь барабанил по зонту. В мокрых аллеях потихоньку сгущались сумерки. «Почему я не спросила? Это ведь самое главное». Пресс-конференцию министра внутренних дел вместе с архивным видео Александра смонтировала и озвучила как раз к 9-часовому эфиру. Вика в студии язвила и гоняла Лену Зайцеву и еще 2-3 бедолаг, которым по должности полагалось присутствовать на площадке рядом с барыней. «Уволюсь к ядрене фене», — сообщил Александре Михайлович Андреевич, сдирая с лысой головы наушники. «Достал, ей-богу!» «Сашка, ты уезжаешь или будешь эфир смотреть?» — звучным голосом спросил издалека какой-то инженер. «Если уезжаешь, то я тебя подвезу». «Она не уезжает», — объявил из-за двери Иван Вишнепольский. «Зря я, что ли, торчу тут полдня». «А почему он тут торчит полдня?» — спросила у Александры Лада. «А потому что жду, когда меня Сашка обедать поведет», — провозгласил Иван и вышел из комнаты новостей. Руками он запихивал в портфель какие-то бумаги, а подбородком придерживал папку, отчего говорил неразборчиво. «Ну-ну», — неопределенно отреагировала Лада, — «а в честь чего намечается обед?» «В честь Ванькиного возвращения из отпуска», — объяснила Александра. «И на Ванькины же деньги, потому что у меня ничего нет». «Это хорошо», — похвалила Лада. «На свои деньги обедать нет никакого резона». раз у Ваньки есть».